Глава 13. Эйка, проказница, ты что задумала? От занятия меня отвлекла Кана. Даки Экана, вас приглашает на ужин Вир Селишран. Рассеянно глянув на свою призрачную помощницу, все еще прокручивая в голове очередную магическую формулу, не сразу поняла, о чем речь, и рассеянно пробормотала, что «да-да, я заканчиваю». Но, осознав смысл ее слов, радостно встрепенулась. «Сейчас?» «Когда будете готовы?» «Я только переоденусь», — предупредила я, убегая из гостиной. Волосы решила оставить распущенными. Подметила, что так больше нравится Сейлишу. А вот платье выбрала из черного бархата с закрытыми плечами и глубоким декольте. В ложбинке на груди загадочно мерцал черный бриллиант на изящной цепочке. Ничто не должно отвлекать взор моего дракона от достоинств избранницы. «Сам подарил?» Вот пусть улюбуются, коварная, хе-хе. «Кана, я готова!» Трепеща от предвкушения, выдохнула я и отправилась на свидание. В наступающих вечерних сумерках таинственно серебрилась водная гладь уже хорошо знакомого озера в укромном уголке острова. На берегу меня поджидал Сейлиш, стоявший рядом с накрытым столом, подсвеченным множеством светлячков. Опять на традиционном месте свиданий изначальных с невестами. Было, подумала я, и сразу же одернула себя, увидев, с какой радостной улыбкой Сейлиш встретил меня. Но мое недоумение незамеченным не прошло. Он мягко усмехнулся и развел руками. «Прости, Эйка, но вам запрещено покидать остров, поэтому все наши встречи ограничены его пределами». «Мне с тобой везде хорошо и интересно», — возразила я и направилась к столу. Пока Сейлиш помогал мне с комфортом устроиться за столом, его взгляд залип, как муха в меду на моем декольте, а руки задержались на моих плечах. Затем он кашлянул, отвел глаза в сторону и нахмурился, наверное, сбился с мысли, потому что дальше ухаживал за мной, предлагая то одно блюдо, то другое. И так как оба проголодались, а вокруг все слишком вкусное, мы некоторое время отдавали должное драконьей кухне. Как выяснилось, многое здешние повара позаимствовали из других миров, что очень устраивало и невест, и студентов. Постепенно, по мере утоления голода, мы разговорились, и я поделилась своими достижениями по части огненной магии. Потом Сейлиш полюбовался, как прошло занятие у Лорена. «Знаешь, я, наконец, оценила его занятие. Мы сегодня сравнивали базовые отличия в законодательствах миров. Это оказалось невероятно интересным, а порой еще и невероятно забавным. Я даже представить не могла, что в одном мире за обычный плевок на землю могут казнить, в другом — благодарят за гостеприимство, а в третьем — плюнуть означает заключить договор». Сейлиш понятливо улыбнулся. «Да, наш лор — кладезь знаний. Это его стихия и страсть». По-моему, эту страсть с ним разделяет Даки Ойша. Она, конечно, с короной на голове, причем в буквальном смысле. Хихикнула я, потому что белая нага с Хлагира после выхода из сокровищницы корону не снимала. Зато искренне восхищается талантами и ученостью Вира Лорена. Они сегодня даже поспорили по одному правовому вопросу. Удивительно, но Ойша оказалась права, чем привела Вира Лорена в восторг. Весело хмыкнув, Сейлиш поделился. По мнению моей триады, эту девушку Лорен назовет своей избранницей. С одной стороны, новость позабавила, с другой — насторожила. Я беспокоилась о судьбе Шаграя. Хотелось, чтобы трон Верховной Триады заняли самые достойные, поэтому решила сменить тему. «Почему ты выбрал для ужина именно это место?» «Надеюсь затмить свидание, когда ты была здесь с Рейраном и Шейроном». Я удивленно уставилась на Сейлиша. «Ты пошутил?» «Нет». «Сдались они тебе? Я же не могла отказаться от встреч с изначальными». Растерянно пробормотала я и неожиданно вспомнила об условиях поиска, задевавших меня. «А ты на свидание с другими девушками ходил добровольно. Еще и развлекаться летал. Неизвестно с кем». «Ошибаешься. Я по делам летал, а не развлекаться». С досадой ответил Сейлиш, затем и вовсе проворчал. «И насчет других свиданий, поверь, Эйка, они прошли не так весело и романтично, как твои с моими соперниками». У меня словно тяжелый груз с души упал. Довольно хихикнув, я притворно вздохнула. «Вот умеешь ты говорить приятные слова». «Даже так?» — улыбнулся Сейлиш. «Ладно, запомню на будущее. Никаких личных встреч с другими женщинами. Моя избранница — маленькая ревнивица и собственница». «Большая!» — поправила я, подперев лицо рукой. И счастливо улыбнулась, не в силах держать лицо. Сейлиш едва не жмурился от удовольствия под моим обожающим влюбленным взглядом, не выдержал и рассмеялся. «Согласен. Из ящерки ты точно выросла. Будешь дракошкой». Моей драконице пришлось по нраву, что теперь мы обе дракошки. Надо же, не только мне пришло на ум это милое прозвище, но и моему дракону. В одном ключе мыслим. Вот здорово. После ужина мы решили продолжить беседу, прогуливаясь вдоль берега, благо погода располагала, хоть купайся. Воздух за день хорошо прогрелся и не успел остыть. В какой-то момент разговор о том о сём сменился веселым подшучиванием друг над другом. И вот опять мне пришлось с хохотом прыгать по валунам, удирая от Сейлишрена. В отличие от Шейрена, мой драконище быстро загнал меня в тупик, на последний валун, дальше либо вплавь, либо к нему в лапы, и неторопливо, с уверенностью удачливого охотника, приближался, прекрасно понимая, что мне некуда деваться. Ах так? И я, как в прошлый раз, решила схитрить. Бросила Сейлишу под ноги магическую петлю, чтобы сделать подсечку и уронить его в воду. Однако охотник оказался хитрее и, похоже, ждал этой хитрости. Ловко подпрыгнул и сбежал подсечки. «Эй, так нечестно!» — разочарованно воскликнула я. «Каков удар, таков и ответ!» — хохотнул Сейлиш. «Я же говорил, что присматривал за твоей встречей с Шейроном и видел, как ты его в воду отправила. И как вы потом плавали тоже». «Ах, вот как!» Прищурилась я и коварно ухмыльнулась. «Эйка, проказница, ты что задумала?» Весело насторожился Сейлиш. После объявления Сейлишем меня своей избранницей прошел месяц, и мне однозначно стало намного легче общаться с участниками поиска. Изначальные из двух других триад изменили отношение ко мне. Больше никаких ухмылок, намеков, двусмысленностей и тяготивших ухаживаний. Ко мне обращались только на занятиях и только как ученица, не более. Мало того, прекратились выяснения отношений, больше похожих на дележку, с оставшимися в поиске невестами. Надолго или нет, но меня оставили в покое, и я наслаждалась своим новым положением настоящей невесты, привыкая к невероятному, о чем совсем недавно невозможно было даже помыслить. Сейлиш меня любит и выбрал в спутнице жизни. Поэтому я второй день размышляла о дальнейшем развитии наших отношений, запомнив, что выдержать полную мощь изначального может только избранница, которая прошла инициацию. Ведь в любом случае перед завершающим поиск испытанием должна состояться плотская инициация. Так какая разница, когда я полностью доверюсь любимому мужчине, сейчас или несколькими днями или месяцами позже? В нашем случае без доверия нельзя. Пока размышляла, Сейлиш настороженно наблюдал за мной с соседнего камня, наверняка готовые к очередной моей проделке, но не к этой. С помощью магии я осталась без одежды, абсолютно голой. Мгновение другое, постояв перед ним обнаженной, не выдержала его потемневшего, ошеломленного взгляда, развернулась и прыгнула в воду. Отплыла подальше от валунов, обернулась и разочарованно выдохнула. Сейлиша нигде не было. Куда он делся? Неужели ушел, отказался от меня или... Стремительно набирающая силу паника прекратилась столь же внезапно, как и возникла, когда моей мокрой коже коснулась легкая, теплая, покалывающая кожу волна очень даже знакомой энергии, а следом к моей спине прижался обнаженной грудью моя пропажа. Вокруг меня сомкнулись сильные мужские руки в испещренных сияющими рунами наручах от запястья до локтей. Я замерла, прислушиваясь к новым ощущениям, а сердце готово было выпрыгнуть изнутри от нежности, восторга и радости, сильнейшего волнения, острого желания, даже капельки страха. Сейлиш склонился к моему уху и глухо, но требовательно спросил: «Ты уверена, что готова принять меня во всех смыслах?» «Я уверена, что люблю тебя. Больше всего на свете». Сейлиш мягко развернул меня к себе и заглянул в глаза. Дальше я тонула. Тонула в его глазах, показавшихся темными омутами, и как же было хорошо стоять вот так, положив ладони на его широкую обнаженную грудь, замирая в сладком предвкушении. Прародитель Барс, сколько же мощи и страсти в этом мужчине, надежном и уверенном. Убрав с моего лица влажные пряди, Сейлиш резко приподнял меня, невольно заставив обнять ногами его талию и теснее прижаться. Его губы горячие, настойчивые, ласкали и нежели мои, то углубляя поцелуи, то на миг отстраняясь, дразня и вынуждая тянуться к ним самой. Его сердце билось под моими ладонями, часто, радостно, в унисон с моим. Весь мир будто замер, Даже лесные обитатели замолчали, пока мы стояли в воде, обнаженные и влюбленные, волей мироздания, нашедшие друг друга в огромной колыбели жизни. И только большие мужские руки на моей пылающей коже, его ласковые губы и наше общее горячее дыхание и страстное желание, от которого кружится голова. Селиш поставил меня на камень, медленно провел губами дорожку поцелуев по моей шее, задержался на пульсирующие жилки, слегка прикусил кожу в самом чувствительном месте. Вздрогнув от удовольствия, я впилась пальцами в его плечи, а он тихо рассмеялся, и этот низкий вибрирующий звук отозвался во мне волной сладкой дрожи. «Дрожишь?» — улыбнулся он. Я смущенно кивнула. «Немножко». Его пальцы приласкали мою скулу, перебрались на шею, затем скользнули по моей спине, вычерчивая невидимые узоры, от которых по коже разбегались горячие мурашки. Я потянулась к его лицу в ответной ласке, провела ладонью по белоснежным шелковистым волосам, поцеловала уголок рта, щеку, висок крошечными легкими касаниями, стараясь запомнить каждую черту любимого лица. Селиш замер, закрыв глаза, затем резко втянул воздух, сжал мои бедра и снова прижался ко мне уже не нежно, а со страстью, которая бушевала в его глазах. «Эйка, сейчас все серьезно, без шуток и игр, понимаешь?» Прохрипел он, уткнувшись в мою шею. «Понимаю». «Значит, идем до конца?» Вопрошали его почти черные от страсти глаза, а на губах играла улыбка. «Идем». Улыбнулась я, теснее прижимаясь к нему. «Тогда уходим». Как лихой заговорщик, довольно подмигнул он. Я успела лишь разочек моргнуть, и вот мы уже в моей спальне под звездным небом. Селиш поцеловал меня так, будто это наш первый и последний раз. И опять остались только пьянящие сладостные ощущения, жар наших тел в ночной прохладе, страстный шепот и запредельные эмоции. И вдруг все прекратилось. Селиш коснулся рун на своих наручах, и меня затопило волной его энергии. Тело Селиша обрело яркий светящийся ореол, словно у него внутри появился мощный источник света, как у его белого дракона во время полета. Я восхищенно смотрела на этого потрясающего воображения мужчину. «Какой же ты красивый!» Энергия загадочно пульсировала, словно повторяя сердечный ритм, и ощущалась, как и во время наших полетов, освежающим, живительным потоком. И я, ощутив разбуженный огонь в своей крови, бесстрашно шагнула в этот поток, как впервые в небо. «Скажи, если будет неприятно или больно, только...» Настойчиво прошептал Селиш, лаская, целуя, сводя с ума. Мои пальцы путались в его волосах, притягивали ближе и теснее. Из глубины души вновь вырвалось сокровенное. «Селиш, я люблю тебя, слышишь? Так сильно люблю». В ответ получила еще более порывистое, глубокое движение. Черный, опаляющий взгляд, жаркое, прерывистое дыхание — и в завершении шквал света, разогнавший сгустившуюся темноту, ослепил и наполнил меня до краев. Сладкие судороги наслаждения постепенно затихали, но мы не хотели выпускать друг друга из объятий, продляя удовольствие быть вместе. Когда меня охватила приятная истома, Селиш улегся рядом, мягко приподнял мое лицо за подбородок и, глядя в глаза, тихо сказал: «Я только твой, Эйка, навсегда. Я буду любить тебя вечность». Яркая страсть и это неожиданное признание, которое, наверное, мечтает услышать каждая женщина, вылилось в такой поток эмоций и чувств, что у меня невольно потекли слезы. «Эйка», — опешил мой возлюбленный, — «Дракошка, ты чего плачешь?» «Потому что ты мой любимый свет», — прохлюпала я, уткнувшись Селишу грудь, по-прежнему сияющую. «А плачешь почему?» Недоумевал драконище, спешно глушая избыточную магию, которая волнами шла от него. «Неужели женщине нельзя разочек-другой прослезиться от сильных чувств?» Прошептала я, забираясь на переставшего сиять дракона. Обняла его за шею, затихла, уткнувшись в ключицу. «Счастливая!» «Ладно, запомню на будущее. Эйка плачет только от счастья, потому что я ни разу не видел, чтобы ты плакала из-за проблем, а их хватало». «Я шаграйка, вообще-то», — гордо напомнила я, легонько прикусив Селиша за шею. «А шаграи не плачут». «Вообще-то ты теперь раневирка и драконица, значит, тебе можно все. Хохотнул Селиш, ущипнув меня за выступающую часть ниже спины. «Запомни, я тебя за язык не тянула», — встрепенулась я. «Как сказал, так и будет. «Все, значит, все. Попался, который щипался». Мой драконище ухмыльнулся. «Всегда найдется способ ограничить лишнее все. Так что на будущее советую не дергать моего дракона за хвост». «Ой-ой-ой!» — передразнила я с наигранной иронией. «Несмотря на истинность, моему отцу пришлось добиваться мамы. Так что возвращаю предупреждение на будущее. Не дергай мою драконицу за хвост». «Хорошо. Буду только баловать». Расхохотался Сейлиш, да так, что его грудь подо мной ходуном ходила. «Так-то!» — оставила я за собой последнее слово, как делают женщины моего рода.